эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия радиослушателям и зрителям Народного славянского радио. Сегодня 27 августа 2019 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – «Жизнь играючи». В виртуальной студии Народного славянского радио нахожусь я, Евгений Роденко, и Мария Звягина. Здравия, Мария! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, радиослушатели! Сегодня Мария в живом эфире расскажет, как через игру можно себя реализовать в этой жизни. Пока Мария будет раскрывать тему живого эфира, радиослушатели и зрители могут задавать вопросы, писать комментарии и общаться между собой на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Мария, я передаю вам слово, можете начинать. Хорошо, спасибо. Моя тема, называлась «Жить играючи». Когда у меня попросили был вопрос, что же сказать зрителям. Я со славянской культурой знакома не так давно, и знакома я ее с ней благодаря Михаилу Лепешкину. Но расскажу я изначально, что же такое для меня было «Жить играючи», как я к этому пришла. «Жить играючи» в моем понимании это составляет три основные критерия. Это когда в жизни первое есть честность, затем ответственность и легкость. Именно по этим критериям живя, я понимаю, что живя играючи, у меня как раз получается, я от этого самое главное получаю удовольствие. Так как если посмотреть, что Бог нас создал только лишь для того, чтобы мы получали от жизни удовольствие. И когда мы получаем от жизни удовольствие, то и окружающие от нас также могут черпать эти силы. И как раз я просто-напросто расскажу о себе, о своей истории жизни, когда как раз первые вопросы честности стали приходить. Это в подростковом возрасте, когда пришло время поступать куда-либо. И вот я честно себе ответила, куда же я хочу, и ответ был прост. Что я могу делать? К сожалению, только играть. Хотела еще быть очень медицинским работником, но поняла, точнее, может быть, испугалась, что не хватит мне моего ума, чтобы выучить все формулы химические. И поэтому я пошла просто учиться на актера и режиссера кукольника. Так отучившись, получила ту основу знаний, которая мне в дальнейшем, по сути, не построила дорогу. И вот однажды какой-то из таких же вечеров мне вдруг стало как-то грустно, потому что, отучившись, я очень мало отработала в театре и совершенно ушла в другую деятельность. Но с периодичностью лишь возвращалась, когда меня звали, например, работать Дедом Морозом со Снегурочкой. И даже было такое время, когда я разочаровалась даже в этом, потому что мое детское видение, какой он должен быть Дед Мороз, не всегда соответствовало реальности. И только дважды в моей жизни повезло, когда Дед Мороз был настоящим. И это те люди, которые поистине внутри держали это тепло и дарили его как и детям, так и взрослым. И вот однажды, когда я уже покинула театр, так случайно совпало, что меня позвал такой великий, могучий Дед Мороз, я ему честно призналась, то есть на тот момент мне там около 30 лет, и я говорю, что ж такое, вроде ушла, а вот всегда тянет к зрителю. И он мне сказал, да ты признай себе, что это наркотик, зрители это наркотик. И это та часть жизни, которая всегда будет требовать реализации. И после этого, вот как раз какой-то из таких вечеров, я поняла, что же я тогда сижу и ничего не делаю. Надо мне срочно создать свой театр, тот, который хочу я. И вот эта решимость, когда есть эта честность, то приходит и вот эта сила внутренней решимости. И все начинает твориться вокруг тебя благодаря и твоей силе, и все силы вокруг, они тоже помогают. И это было удивительно. На тот момент для меня это было так удивительно, что я видела, что мир крутится вокруг меня. Все, что бы ни приходило в голову, появлялись люди, появлялись деньги, появлялось все. И таким образом был создан первый мой спектакль. Это по произведению Кройслера «Маленькая баба Яга». И вот это первый спектакль нашего театра, который называется «Маленькая баба Яга». Почему «Маленькая баба Яга»? Это то же самое, как в детстве то произведение, которое меня покорило. Это произведение, которое говорит о доброте, что только добрый побеждает все. Когда ты имеешь доброту в сердце, с тобой ничего не может произойти. И даже если вдруг что-то с тобой происходит, то только от тебя зависит, как ты будешь на это реагировать. И вот поэтому я создала свой театр кукол Ладушки. И можно сейчас даже, кстати, включить театр кукол Ладушки, это номер 5. И было это первое произведение, и как раз там я так точно поняла, что как здорово создавать свое, то, что ты хочешь, как здорово держать эту планку качества и плюс учиться и учиться и расти. И с каждым произведением происходили какие-то новые осмысления, новые желания, новые устремления. И это мое внутреннее понимание именно игры, жить играючи, что именно чувства делают из человека человека. Чувства готовы объяснить и оправдать все. Это самая большая радость и самая большая подножка, в принципе, для человечества. И чувства реализуются со всей своей силой всегда. И только выбор чувств за нами. И когда я это вот прямо так четко осознала, то и появляется вот этот вкус и качество жизни. И ответственность перед собой и перед зрителями. Что я, как обычный человек, могу рассказать обычному человеку. И вот это та радость внутренней жизни, которая происходит вокруг и всегда, и мы каждый концентрируемся на своем. И в какой-то момент я увидела за собой эту ответственность доносить до людей радость жизни. И вот с этим я иду именно играючи. И в какой-то момент в моей жизни у меня очень долго крутилась мысль, как же донести до людей такую простую истину, как ценить и уважать все то, с чем ты соприкасаешься. И вот с этой идеей я ходила очень много, около 2 лет. То есть создавались другие спектакли, мы точно так же ездили по гастролям. И в 2018 году я вот совершенно случайно знакомлюсь с произведениями Михаила Лепешкина. И тут происходит мой внутренний вау, когда я понимаю, насколько у него ласковое слово, в котором заложено столько сути, столько правды, столько внутренней красоты. И на мое прекрасное удивление, когда я ему рассказала свою идею, и он согласился, и вот это произошло, по моим ощущениям, мой новый рывок, когда Михаил Лепешкин согласился и создал для нас сценарий «Легенда каменного города». И, пожалуйста, сейчас включите фотографию номер 40. И вот это тот порыв, который реализовался благодаря Михаилу Лепёшкину. И вот это, опять же, я возвращаюсь, как бы подытоживая постоянно жить играючи, когда ты честно ответил себе, чего ты хочешь в этой жизни, и ответственно это выполняешь. И когда есть легкость от того, что Бог создал тебя для того, чтобы ты получал удовольствие, и делай все, что от тебя зависит, а Бог решит, как должно быть. И вот эти удивительные происшествия, которые происходят, это, ну, уже как итог жизни. Когда мы сделали эту прекрасную легенду каменного города, это когда начинает кружиться все так же, и когда уже реализация не только моя, когда идет реализация моих актеров, и это тоже удовольствие, и они получают от этого счастье. Когда идет реализация художника, и вот когда хорошее произведение, то вокруг начинаются, естественно, собираться люди, которые хотят в этом участвовать. И именно, ну, как мне кажется, именно в этом и есть простая реализация себя и жизни играющей. Не размениваться на мелкое, а иначе даже крупное в голову не придет, так как мелкое всегда ломает крупное. Здесь как раз, когда уже живя, понимаешь, что на что ты тратишь время, что для тебя важно, что не важно, где-то нужно уметь сказать «нет», где-то нужно настоять на своем, но только именно с добротой внутри, так как делая добрые дела, будет приходить радость. И проявляя тепло и нежность, мы получаем максимальное количество энергии. А жить в радости — это божественный закон бытия. Ну, для меня это так, и, к сожалению, я никогда не стану великой драматической актрисой, и, видимо, моя суть — уже быть актером-кукольником и получать от этого максимум удовольствия. И единственное, как раз на что я еще всегда обращаю внимание, это уметь правильно отдыхать и правильно работать, это значит уметь правильно жить. И тогда, правильно отдыхая, это просто отдыхать так, чтобы не испытывать чувство зря, потерянного времени. И когда мы, ведь когда ребенок играет, почему я так же думаю, что я осталась в этом детском возрасте, может быть, и играю с детьми. Вот эта честность детей, она всегда мне тоже. И одновременно честность, и они моментально забывают какие-то печали и горести, которые с ними только что произошли. Однажды просто на моих глазах произошла удивительная история, когда два малыша, которому около 1.5 лет, они играли в детской комнате, и каждый побежал по каким-то своим задачам и целям. И не увидев друг друга, они просто столкнулись лоб в лоб. И они навзничь упали оба, но каждый из них встал и пошел дальше своей дорогой. Никто не стал шуметь, кричать, выяснять. Ну, понятно, что это 1.5-годовалые малыши. Но именно в этом я увидела вот эту прелесть жизни, на что мы можем тратить время совершенно впустую. И когда сейчас уже так же работаю с детьми, я иногда вижу, что сейчас дети правда стали другими. То есть 10 лет театру «Кукла-ладушки», но сейчас дети уже совершенно другие. Если, не знаю, в наше время, еще 10 лет назад, у детей приходило какое-то чувство «моё», не отдам, не знаю, ну, даже не отдам, я там у маленьких тоже так бывает. Ну, какая-то такая, знаете, оценочная система, она возникала уже после 7-8. То сейчас у малышей она тоже есть. И как раз, когда я это тоже увидела, мне было очень приятно работать с Михаилом Лепёшкиным и с его произведением, потому что я поняла, что ну, раз дети уже начинают так размышлять, значит, им уже сейчас нужно также закладывать такой, вот именно такую основу внутреннюю, потому что вот как первое мое произведение «Маленькая баба-яга», которую я поставила в спектакль, это я когда-то в детстве посмотрела эту сказку. И она меня поразила, и она настолько вот у меня легла внутри, что она вот реализовалась в итоге уже с моим каким-то видением. И вот это как раз чувство ответственности, когда я поняла, что как важно вот нынешнему поколению тоже доносить какие-то простые мысли в игровой форме. Если Михаил Лепешкин удивительно мягко и глубоко говорит, то мы уже берем на себя ответственность выразить это эмоционально и чувственно. И вот как раз вот этот возраст детей, с которым мы работаем, то есть это от 2 и до 14-15, «Легенда каменного города», у меня ощущение, что это все-таки произведение, как и пишется у Михаила Лепешкина, сказки для больших и маленьких. Я думаю, что это тоже то произведение, которое не имеет возрастного ограничения. И я бы очень хотела, чтобы его максимальное количество людей видело. Я думаю, что, возможно, это каким-то образом реализуется. Но пока до Москвы я никак не могу доехать, к сожалению, хотя очень хочу показать Михаилу то, что у нас получилось. Конечно, он видел видео. И сейчас мы уже вновь ставим следующее произведение по сказкам Михаила Лепешкина. Это «Птица-вестница». И вы можете включить фото номер 110. Это афиша новой сказки. Она у нас находится, точнее, у Михаила Лепешкина находится в книжке «Колобовный цикл». Прочитав эту сказку, я поняла, что это потрясающее произведение, которое можно тоже так же показать детям. И вот это простой потенциал жить играючи, который также входит решительность, действие. И как мне кажется, все-таки у нас уже есть достижения нашего театра за 9 лет существования, 7 спектаклей. И 2 спектакля, как раз это крайние спектакли наши. Это «Легенда каменного города», которую мы ставили к фильму. Сейчас у нас в конце 18-го года, и вот сейчас у нас идет постановка «Птица-вестница». И это, опять же, я просто подытоживаю жизни играючи, что, в принципе, время дано для получения радости, получения удовольствия. Ну и каждое действие должно приносить пользу. Если действия приносят пользу, они приносят плоды. Всем пора. Вот как-то так. Благодарю, Мария. Мария, это же у вас кукольный театр? Да. У вас есть какая-то самая любимая кукла? Знаете, я как-то очень-очень давно, еще будучи студенткой, пришла в драматический театр. Ну, там, потому что нам необходимо было проходить обязательно на все произведения. Точно так же я пробралась в «Семерку», и там сидела пожилая актриса. Я думаю, что я такая прямо умная, разумная. Ну, спрашиваю, скажите, пожалуйста, а какой у вас любимый спектакль? На что она так, знаете, так, очень, очень так прямо медленно, изысканно повернулась и сказала: дорогуша, у меня нет любимых спектаклей. Если я назову какой-нибудь один, другие обидятся. Я могу сказать точно, вот знаете, когда, например, ну не знаю, вот вчера мы играли в спектакль «Осторожно, малыш». Когда я раскрываю это все, беру куклу, я понимаю, что вот она моя любимая. Если завтра мне стоит играть «Легенду каменного города», ой, я вам могу показать «Легенду каменного города». Куколку. Ну вот такая расчудесная. Это как она называется? Вообще это колдунья. Она может вообще что-нибудь наколдовать. Давайте, пусть наколдует. Давайте попозже. Хорошо. Сейчас послушаем, что там будут говорить, спрашивать. И по порядку поставлю. Поэтому любимых нет. Я понимаю, что вот стоит мне любую взять куклу, и она тут же становится любимой. На каждый спектакль это... своя кукла. Любимая. Да, но в самом деле, так как у нас три актера, то есть у нас в театре всего три актера, а героев чаще всего намного больше, поэтому чаще всего это два или три героя за спектакль. Потому что нам приходится трудиться. Ну, труд облагораживает, и нам это нравится. Мария, а где у вас, можно, группа ВКонтакте или сайт? Да, у нас есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Театр Кукла Ладушки, город Пермь». Хорошо, Мария. Ну что, тогда по завершению первой части живого эфира вы предоставили промо-ролик под названием «Легенда каменного города». Да. Сейчас я его запущу, и по окончанию уже будет отбивка, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». Хорошо. Легенда каменного города. Как же появился каменный город? Существует легенда, что давным-давно на этом месте был потрясающей красоты город. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, сегодня 27 августа 2019 года, вторник. В виртуальной студии Евгений Роденко и Мария Звягина. Тема живого эфира «Жизнь играючи». И у нас начинается вторая часть «Ответы на вопросы», поступившие от слушателей и зрителей. Свои вопросы вы можете задавать на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube, youtube.com/slavradio. Первый вопрос задает Солнце. Мария, здравствуйте. Какие красивые и необычные куклы. А кто их делает? Наверное, это магическое искусство – делать кукол. Ведь у каждой свой характер и внешность. Здесь я согласна. Мастерство художника-декоратора, оно велико. Мне очень повезло, У нас в Перми есть потрясающая художница Лариса Каменская. Она работает со многими театрами, заслуженными театрами, даже с театрами Москвы. И вот она нам уже делает третий, четвертый спектакль, как раз «Легенда каменного города». Это тоже куколки, сделанные Ларисой Каменской. И «Птица» тоже будет делать она, но уже точнее делает. И да, это одно из самых сложных. То есть вот мы недавно делали даже опрос в группе, что самое важное в спектакле театра кукол. Это голос актера, это куклы, это декорации, это музыка, это сценарий. Или это все вместе. И как ни странно, да, большинство людей проголосовало, что все вместе. Однако, если убрать хоть что-то, то тоже не будет целостного произведения. И даже когда, получается, пишется сценарий, идет очень серьезная работа с художником, так как, естественно, например, у сценариста есть свое видение. У меня, как и у режиссера, есть другое видение. У художника есть третье. Найти вот этот альянс. И еще удивительная вещь, но это уже не всегда так происходит, то есть эскиз никогда не будет 100% такая готовая кукла. Когда появляется готовая кукла, к ней тоже сначала надо, с ней надо познакомиться, к ней надо найти подход. И с ней надо сначала от своего имени поговорить, приняла она тебя, не приняла. Вот в этом, наверное, тоже одно из, видимо, каких-то моих внутренних черт, это интерес к тому, чтобы оживить неживое. То есть, по сути, это не живой предмет. Это вот просто папье-маше, ткань, все что угодно. Но в руках кукольника он оживает. И в руках кукольника он начинает говорить. Да, кукла — это магический персонаж. Любая кукла, совершенно. Любой даже камень, в самом деле, может говорить. Только ключи воображения. И даже как раз иногда голос, он появляется сам собой под определенную куклу. То есть даже вроде бы никогда таким образом не говорил, а какая-то кукла прямо требует какого-то определенного звучания. И да, поэтому, конечно, художник, от художника очень много зависит, прям, ну, по моему мнению, потому что я точно так же понимаю, что, например, если плохой художник, а при этом хороший сценарий, хорошая музыка, но мы люди, которые все равно воспринимаем больше визуально. И если картинка будет неинтересная, некрасивая и некачественная, то, по моему мнению, это уже провал. Но это лично мое мнение. Поэтому художника, декоратора я выбираю прямо очень-очень качественно. И Лариса Каменских — это вот для меня, с кем мы работали, а у нас 7 спектаклей, она лучшая из лучших. И при том это человек, который слышит, чувствует, что самое важное, и понимает. Она точно так же просто-напросто очень любит свое дело. И я к этому пришла уже на протяжении всей жизни. Лучше всего сотрудничать с теми, кто любит свое дело. И поэтому у нас такой интересный кукольчик. Благодарю. Я думаю, что я ответила. Я думаю, что да. Следующий вопрос задает Данил. Здравия ведущему и сказительнице. Мария, а что за магия может скрываться в куклах? Благодарю за ответ. Магия жизни, если только. Какую магию? Я не знаю, про какую магию человек имеет в виду. Это, наверное, он имеет в виду то, что вы передаете кукле, делаете ее живой. Ну вот, с одной стороны, мы, вот это опять же, мне иногда кажется, что именно кукла оживляет сама себя благодаря мне. То есть я это как будто позволяю. Да. И вот эта магия, мне кажется, это, знаете, это просто магия жизни вообще. Позволять принимать все, что происходит в жизни. То есть мы же иногда можем услышать то, что вот вроде бы обычному уху не слышно. Но оно внутри у нас где-то может откликнуться. Вот здесь тоже просто, мне кажется, чуткость к жизни И опять же, вот повторюсь, любой предмет нам иногда может что-то вдруг сказать, но это вот сказать в кавычках. Точно так же кукла, сделанная с любовью, в ней уже есть эта жизнь. И я просто, ну, как бы вдыхаю своим звучанием, когда ее держу. Но помимо прочего, ну, как мне кажется, я могу быть, конечно же, не права. Но мне кажется, что, ну, вот посмотри, она уже сама по себе, ведь она уже сама по себе прекрасна. Ну, посмотри. Ну, прямо милеешь, примерно себе здесь. Нам улыбка будет поворачивать. Видите, мне даже как хитрая. Так она недовольна. А так она недовольна. Это она недовольная? Нет, вот так она недовольна. Видите, она исказила уже тут ротик. Да, да, вижу. А здесь она уже улыбается. Как удобно. Удобная кукла. Да, и поэтому... Нет, что-то ей не хочется тут стоять, честно говоря. Поэтому магия, мне кажется, магия просто быть чутким. И быть чутким в жизни. И опять же, это видеть чудеса. Понимаете? Вот это видеть чудеса. Это самое простое для того, чтобы жить играюще, быть счастливым, видеть чудеса. Но мы иногда не хотим видеть чудеса и не хотим их делать для себя. Просто их можно делать для себя, из чего попало. Ну, так что магия — это верить в чудеса и делать чудеса. Я думаю, так. Благодарю. Следующий вопрос задает Солнце. Мария, а покажите, пожалуйста, еще кукол. Okay. Как вам помогает в жизни игра в театре? Были ли какие-то смешные случаи, связанные с куклами? Расскажите, пожалуйста. Ой, знаете, так можно. Ну, куклы в самом деле все убраны. Я вот только у меня здесь как раз колдунья, есть еще леший, тоже из тайного города. А в тайном городе сколько принимает участие кукол? Легенда каменного города. Да. Не каменный город. Легенда. Легенда каменного города. Это леший. Смотрите, какой он расчудесный. Но, естественно, я леший, я его очень люблю. Прямо очень. У меня какое-то такое отцовское чувство. Он очень прям такой степенный, внимательный и мудрый, и прям строгий. Он прямо может быть таким строгим. Серьезный, да? Он такой справедливый. Знаете, вот, но в нем присутствует, вот это мне очень нравится. Справедливость и милость. Вот он такой. Но мне иногда он не дает поблажек. Вот, смешные моменты. Ой, смешных моментов, конечно, было так много. Мне кажется, самые смешные моменты происходят на гастролях. Вот когда нам приходилось, мы практически объездили весь север, так как я жила 3 года в Тюмени. То есть изначально театр был создан в Перми, потом я переехала в Тюмень. И 3 года я жила в Тюмени, и там как раз создалась труппа. И нам там пришлось все эти 3 года прямо ездить по гастролям. Мы объездили всю Сибирь матушку. Даже были в Когалыме. А перевод Когалыма, знаете, какой? Гиблое место. Ну, хорошо, что вы вернулись. Да, да. И вот знаете, вот такие смешные истории, когда, ну и слава богу, что вернулись. Вот у нас, к сожалению, очень много таких смешных моментов, так как, ну, получается, да, созданный мной театр, но при этом я и чтец, и жнец, и на трубе, и грец. То есть это, опять же, я и водитель, и вот как раз ответственность договориться со всеми, и администратор, чтобы заделать спектакли, найти актеров, с ними отрепетировать, и вот это вот все. Поэтому театр для меня — это вся жизнь, и он мне дает все. Ну, то есть от чувства удовлетворения до радости и до материального благополучия. Я существую за счет театра, я живу театром. Театр забирает максимум моего времени рабочего. И это прямо осознанный мой выбор, желание. Ну и опять же честный вопрос, по сути, честный ответ, точнее, чего-то ничего другого я в жизни не умею. Как ни странно это, ну, как бы слышать мне самой, но это опять же пустая честность, и поэтому театр для меня все, мой театр в особенности, конечно же, и вот это правда, сказанная себе однажды, я поняла, что значит, я буду двигаться по ней с тем чувством понимания, как я вижу мир и что я могу донести другим. Вот. Ну, а смешных моментов, правда, мне сложно вспомнить. Ну, точнее, они есть, но они какие-то, мне кажется, не для эфира, потому что они, ну, там много надо рассказывать. Я думаю, что, ну, то есть там какого-то зерна нет. Очень часто было такого, что там вдруг произносится какое-то не то слово за ширмой. И это начинается такой у нас за ширмой всех актеров смех, что иногда ощущение, что трясется вся ширма. Но и правда был такой момент. То есть, ну, всегда кто-то был более сосредоточен, быстрее выходил из этого состояния смеха, а мы уже досмеивались. И вот это для меня, опять же, является одним из самых интересных показателей, когда идет не по сценарию, а вот какой-то маленький момент, и вот оно проявление актера по-настоящему, и проявление зрителя, вот та настоящая живая эмоция. И это вот прямо радость, когда и есть вот эта вот живая нить между нами, актерами, то есть когда оно присутствует, то тогда и зрители это тоже чувствуют. Хотя вот как раз в произведениях Михаила Лепёшкина там лучше сильно не импровизировать, потому что там прям каждое слово построено и в предположении, когда мы даже стали читать просто текст, вот я понимала, что там каждое слово на своем месте. И менять его не нужно, потому что настолько у него глубоко это прописано, что даже просто поменять слова в одном предложении, как будто бы может потеряться смысл. Но тоже было смешно, как ни странно. Смешно в том плане, когда там приходилось объяснять и доказывать актерам, что нет, ребята, надо сделать именно так. И тут смешно, как доносить до своих актеров, но мне очень повезло, потому что у нас в театре работают, с одной стороны, я единственный человек, который отучился на актера-пупинка, а остальные нет. И однажды я тоже поняла, это как и моя реализация, таким образом я даю реализовываться другим людям. А в данный момент у нас работает мужчина, который вторая его работа, это он работает в институте младшим сотрудником, он физик, математик. И это удивительное сочетание, когда внутри него горит огонь, горит жажда жизни, и он ее реализует благодаря нашему театру. И он счастлив, и мы счастливы, и всем хорошо. И это тоже, мне кажется, одно из веселий и радости жизни, когда одно дело не мешает другому, идет полная реализация всей жизни. Человек занимается любимым делом. Ну да. Следующий вопрос задает Данил. Мария, вы что-нибудь слыхали, видали о гомункулах? Благодарю за ответ. Нет. Не слыхали и не видали? Нет. Ну и ладно. Следующий вопрос. Вы расскажете? Гомункул? Да. Это существо наподобие человека, выведенное алхимическим путем. Ну, насколько я знаю. Интересно. Следующий вопрос задает Божена Максименко. Из каких материалов делаются ваши куколки? Мастера ваши где-то этому обучались? Да, мастера обучались. Но это все люди, которые учились на художников-декораторов. Это все люди, которые закончили, ну, не знаю, как это там называется. Ну, вот как раз Лариса, она и работает, ну, например, даже здесь. Кукла, голова, папье-маше. Затем, ну, у нас все куклы тростевые, то есть у них идет внутри основа. Затем к ручкам пристегиваются еще палочки. И, то есть мы все работаем на шее вот в таком положении. И поэтому внутри это идет деревянный гепит на голову, на гепит насаживается уже голова, это папье-маше, ну и все остальное это ткань костюм. И у каждой производства, у каждой куклы, конечно же, там свои ткани. То, что необходимо по целому произведению, по общему виду художественного оформления. Поэтому, мне кажется, единственное, что у нас всегда, это гепитные куклы. Ну, то есть тростевые внутри, которые гепит. А все остальное всегда разное. Даже головки иногда бывают другие, иногда у нас головки делаются не из папье-маше, а есть у нас произведение «Приключения снеговика», и там сделан поролон, ну, снеговика, и там тоже какие-то основы. Но я, честно говоря, в это не лезу. Я лезу только, главное, чтобы это соответствовало сценарию, чтобы это долго жило и было качественно, и чтобы это было удобно в перевозке и в работе. Я смотрю на эти четыре параметра. Никогда не лезу в чужую работу. Я думаю, что поэтому спасибо Ларисе, она со мной продолжает работать. Ну, например, мне нравится, потому что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И поэтому я ей уже доверяю 100%, и я знаю, что я всегда получу хорошее качество. А вот уже как они сделаны, знаете, это мне, вот я вам могу сказать вот это общее, что я уже сказала, а больше ничего не могу сказать. Благодарю. Следующий вопрос задает Данил. Мария, а что именно вас привлекает в ваших куклах? Благодарю за ответ. Я уже так много про них сказала, мне кажется, все. Но для меня, я все сказала, что именно как раз, когда мы проводили опрос, что такое, что самое важное в спектакле театра кукол, я лично сама считаю куклы, поэтому... Что важно, мне кажется, все будет важно. У них вообще вся... Как это даже, не знаю, что у них. Ну, вся жизнь. Потому что вот если куколка некачественная, если куколка в ней нету... Чего-то в ней нет, я не знаю даже чего. Если вдруг в ней чего-то нет, то ее не захочется игрушки взять. Поэтому, мне кажется... Куколки вся жизнь. Это просто кукла, которая к вам не подходит, да? А были такие куклы? Нет, вообще. Были такие куклы, которые вот вы видите, и они вам просто не подходят? Мне единственное, что не подходит, это куклы, которые сейчас бывают в магазинах. Я их не понимаю. Наверное, потому что они сделали машинами, а это может быть ручная работа? Может быть. Может быть, это и это, ну, потому что, опять же, все наши куклы, наши спектакли, это уже, ну, как раз я уже изначально до этого говорила, что изначально идет выбор сценария, я уже знаю, какие куклы, потом идет работа с художником изначально, идут тоже эскизы, и поэтому те куклы, которые появляются уже у меня на руках, как готовый материал, они уже автоматически любимы. А те куклы в магазинах, ну, помимо того, что, как мне кажется, они немного уродливы, ну, сейчас, то, что я иногда вижу, мы не показываем такое уродство, какие бывают сейчас в магазинах. Поэтому наши куклы все хорошие. Благодарю. Следующий вопрос задает Александр Шихов. Здравия, Мария. Скажите, а кто изготавливает декорации? Специальные художники? Какую роль декорации играют в сказке? Помогают ли они раскрыть сюжет сказки или, может быть, дополняют содержимое? содержание? Конечно, дополняет. Давайте сначала. Декорации делает тоже так же художник-оформитель. То есть вот у нас все это делает Лариса Каменских. Ну, понятно, что Лариса делает не одна, у нее там целая команда, но это все вот, вот как у меня театр «Кукол Ладушкин», у нас целая команда, так у Ларисы Каменских целая команда, для меня это тоже так же под единым человеком. И также она делает себе декорации. И, конечно же, декорации, они раскрывают действие. То есть чаще всего, как у нас все спектакли происходят, это у нас ставится объемная ширма 3 на 3 метра, а вот декорации, они постоянно меняются, потому что, естественно, герои не могут на протяжении там, часа находиться на одном месте. Это, конечно, может быть не в драматическом произведении, но так как у нас театр для детей, а детям необходимо, чтобы постоянно было действие, потому что если не будет активного действия, то им будет неинтересно. Поэтому у нас декорации сменяются, одна сцена сменяется другой сценой, и декораций всегда много. Как раз «Легенда каменного города» — это то произведение, где самое большое количество декораций. Именно поэтому мы не можем пока приехать в Москву, потому что у нас всегда все декорации помещались в машину и садились 3 актера, и вот это было впритык. А у «Легенды каменного города» столько декораций, что не входят актеры. Надо больше машину покупать. Большого автомобиля, чтобы ну, хотя бы 6 мест мало. Но я думаю, что ну, может быть и как-нибудь все как угодно. Смотрим, пойдет. Ну да, декорации это тоже так же, как для меня почему-то, вы знаете, куклы и декорации, они как-то по сути как практически одно и то же. Ну, потому что это вот то действие, которое именно, ну, то есть та картинка в театре, то есть что у нас, не только же куклы, то есть это вот раз, есть декорации, поставлены декорации, только тогда работают куклы. Без декораций не могут работать куколки, потому что это будет как-то нелепо. А если ставятся одни декорации, то даже театр не будет. Поэтому это вот уже совокупность. Дают полный образ картины. Следующий, Виктор Яковлев, реплика. Куклы оживают благодаря вниманию детей. Это реплика. Что-нибудь скажете? Нет, я не думаю. Вы как раз знаете, куклы оживают в наших руках. А вот, знаете, это как человек либо хочет слышать, либо не хочет слышать. Либо может увидеть, либо не может увидеть. Либо хочет направить сюда внимание, либо не хочет направить сюда внимание. Поэтому это обратная связь, но это не включает куклу. Ну, вот как бы опять же, в кавычках, кукла включается в наших руках, благодаря вниманию зрителя, она может тоже, ну, там, что-то получить, и может появиться диалог, создаться диалог. Но никак не внимание зрителя. Очень много есть актеров-кукольников, которые создают моноспектакли и выходят, к примеру, на улицы городов. Но изначально это актер с куклой в руке, который показывает. Если он заинтересует, да, но это не значит, что кукла не будет жить в руках актера. Поэтому нет, я здесь не соглашусь. Вопрос задает Данил. Мария, а вы встречались с полтергейстом? С чем-то неординарным? При взаимодействии с куклами из своего личного опыта практики. Благодарю за ответ. Нет, не приходили. Будем ждать. Зачем? Ну, пусть к вам приходят. Следующий вопрос от Солнца. Мария, а вы с куклами помимо спектаклей разговариваете? Может быть, иногда? Когда вам бывает немножко грустно, они вам помогают? Знаете, когда грустно, я с ними не разговариваю. А когда весело? А вот когда весело, могу. Но опять же, это как, если она мне попадется на глаза. Но так как они у нас все убраны, то есть это вот сейчас сегодня дверь здесь, а так они все убраны, они каждый живет в своем домике, в своем месте. На самом деле они достаются только в момент спектакля. И поэтому, если долго не играет спектакль, это прям такая радость их достать, их потискать, с ними побыть. Ну, по сути, не знаю, это опять же какое-то мое внутреннее видение мира, что у каждой вещи должен быть свой дом, свое место. Поэтому они каждый довольны, сидят в своем месте. Разговариваю я с ними все-таки чаще, честно говоря, именно на спектаклях. Есть некоторые, даже не куклы со спектаклей, просто какие-то большие битюшки, которые с периодичностью я могу послать привет, их как-то там погладить. Но это уже не рабочие, не игровые куклы. Следующий вопрос, Максим Архипов. Вопрос в эфир. Здравия всем, здравия Евгений, Мария. А как влияют цвета декораций на восприятие, привлечение внимания? Тусклые или насыщенные яркие? К примеру, очень насыщенные краски телепузиков, как потом выяснилось, создавались наркоманами. Но краски в любом случае влияют на нашу жизнь. Мы знаем, что, естественно, каждый цвет, даже когда мы одеваем одежду, даже одежда точно так же внешне влияет на внутреннее, внутреннее влияет на внешнее. То же самое, конечно, когда мы создаем, думаем о ткани, думаем о цвете, рассматривается, что изначально мы хотим донести до зрителя, и смотрим на ту основу произведения и о чем мы хотим сказать. Но бывает, вот даже сейчас, например, когда с птицей лестницей, бывают у меня такие, но это какое-то мое просто, не знаю, внутреннее видение, да, я вот прям сразу говорю, Лариса, вот это должен быть такого цвета. Почему, я даже не могу объяснить. Это просто мое чувство, что так должно быть. У нас нету никаких, например, кричащих ярких салатовых, желтых, дико-розовых цветов. Чаще всего это естественные цвета, цвета, которые присутствуют в природе, потому что мы же показываем детям, а у меня задача показывать детям вот ту внутреннюю радость. Я хочу показывать детям, как можно проявлять чувство радости, чувство счастья. Что я вижу, честно говоря, в последнее время, мне это не всегда очень радует, что дети или зажаты, или они уже изначально боятся. И мы, благодаря своим спектаклям, мы им показываем как бы естественную жизнь. Поэтому ярких красок у нас нет, чтобы вызывать в них какие-то ненужные, на мой взгляд, эмоции. Мы им показываем, что в жизни как раз и надо уметь проявлять себя. А проявляя себя, тебе не надо быть чересчур ярким. То есть яркий может быть внутри как ощущение, но накидывать на себя яркие цвета и становиться подымом, он приведет тебя в дальнейшем чувство удовлетворения. Поэтому у нас все цвета такие естественные, природные. Конечно, если у нас светит солнце, то это яркое солнце, если это луна, то это луна. Но это все естественные цвета. И да, конечно, цвета имеют значение, цвета имеют влияние. Но вот сейчас у птицы, и это почему-то у меня как раз вот пришло, и спасибо Ларисе, одежда сцены, мне почему-то очень хотелось, чтобы был цвет, знаете, такой, как Лариса даже правильно сказала, как он назывался. Вот не розовый, не фиолетовый, а вот какой-то такой, знаете, мягкий, почему назывался. Вот найду, если сейчас, где-нибудь поблизости такой цвет. Видите, такие цвета. В общем, между розовым и фиолетовым. Фиолетовый, я, например, точно понимаю, что не надо использовать, потому что это цвет, который может вызвать у ребенка неожиданные сильные эмоции просто так. То есть это цвет, который может вызвать, ну, такое легкое помешательство, которое поэтому он у нас используется. У нас чаще используются зеленые цвета, это какие-то пастельно-желтые, коричневые, что-то такое. Но именно в одежде сцены, именно в декорациях. Ну, потому что это всегда у нас это детские спектакли, это белочки, деревья, пчельки, бабочки. Поэтому все, вот, все как на природе, так и у нас на спектакле. Благодарю. Реплика от Виктора Яковлева. Магия – это вера в сказку. Это безусловная вера. Знаете, вера вообще безусловная вещь. Это тоже, вот что бы я пожелала всем зрителям, да, вообще, знаете, вера творит чудеса. Я уже как раз осознала именно на своей шкуре, на своем понимании, как много она значит. Вот вера, и я, что бы я хотела пожелать каждому человеку, иметь вокруг себя людей, которые в вас верят. Именно это я некоторое время назад ощутила и поняла, что это такая мощная сила, которая помогает тебе двигаться. Потому что иногда не хватает веры в самого себя, получится ли, а еще что-то. Но когда есть в окружении те люди, которые тебя по-настоящему просто ценят, по-настоящему тебе верят. И это, да, это магия. Вера — это магия. И, знаете, как раз неважно, что нас окружает, важно, кто нас окружает и с чем нас окружает, но внутреннее, настоящее. Потому что иногда мы можем внутри испытывать одно, озвучивать другое, а потом думать, почему он так на меня смотрит или еще что-нибудь. И вот вера — это чудо, вера — это магия. Да, это магия. Да, магия. И когда есть вот эта магия, эта вера, ты понимаешь целостность бытия, что правда все будет слабо, что вся наша жизнь, все, с чем мы соприкасаемся, это уже становится частью нашей жизни. И с этой внутренней верой в себя и в то, что все будет хорошо, но при этом не быть безответственным, не быть легкомысленным. Хотя легкомыслие, по сути, хорошее, ну, вот так вот, легко мыслить, это же здорово. Поэтому тут, наверное, не так. Я не подскажите, какое тут правильное слово? Легкомыслие? Легкомыслить? Нет, ну вот заменить легкомыслие. Ну, то есть легко мыслить, это все-таки хорошо, я так считаю. Ну вот здесь я поговорила про веру, ну и что все вот это взаимосвязано, и что это магия. Ну, в общем, я считаю, что вера — это великое, великое чувство. Буквально вчера мы разговаривали о вере вообще. То вот, когда мы верим, мы даем силу. Мы даем силу людям, мы даем силу ситуациям. Но она должна быть вот какой. Я даже не знаю, как это передать. Вот оно либо есть, либо нет. Если бы это нет, то мы пытаемся это ощутить, но это очень сложно. Это настолько глубокая все-таки психическая сила, и она может накопиться только тогда, ну, я почему-то пришла к такому выводу, что когда у нас есть радость жизни, когда мы умеем получать удовольствие. И тогда мы получаем вот эту психическую силу божественную. Мы понимаем, что вот же оно существует, оно же есть. А мы это можем ощутить только когда мы получаем именно вот эту внутреннюю простую радость жизни, простые удовольствия от жизни. И тогда вот эта взаимосвязь нас со Всевышним, она происходит автоматически, и тогда и появляется вера. Да, вера — это магия. Магия жизни и включение удовлетворения. Что это было? Игорь. Мария. Добрые пожелания и здравия. Здравия. Реплика от Виктора Яковлева. Наверное, нужно очень любить детей, чтобы куклы получались живыми. Ну да, ты чешки любить, они же такие хорошие. Да, я не знаю даже, конечно, любовь. Но это же и мы с вами, мы такие же дети на этой планете. Единственное, что прелесть детей, что они искренние. Вот они прям правдивые, они прям вот что чувствуют, то и говорят. Конечно, в нашей жизни не всегда это нужно, где-то хорошо там помолчать, быть сдержанным, быть более достойным. То у детей это проще, именно это, мне кажется, больше всего цепляет детей, что вот они не врут. Дети не врут ни себе, ни другим. В этом именно прелесть детей. Мне кажется, именно за это я их очень люблю. Благодарю. Вопрос от Виктора Яковлева. А для кого, собственно, эти куклы делаются? Для театра кукол Ладушки. И для детей, и для взрослых детей. Куклы. Нет, ну да, если так же это делается изначально для нас. Когда мы попадем, такие зрители нас увидят, да, делаем для нас и для зрителей, и для всех, получается, будет. Вопрос от Игорь. К какой варне относится профессия актера? Благодарю. Какой что? Варне. Я не знаю, что такое варне. Ну, я жду, я тогда попробую за вас тогда ответить. Я думаю, что здесь немножко неправильный вопрос, потому что актер может и пить, и курить, и он уже будет находиться за чертой. А другой актер будет вести, это можно сказать, здоровый образ жизни. И он будет уже находиться в другой варне. Так что актер актеру рознь. Следующий вопрос, Игорь. Где по краю ваш театр выступал? Какова реакция зрителей? По краю какого? По первому? По-вашему. По-вообще. По-вашему краю. Как я озвучивала, наш театр побывал везде по Уралу и по Сибири. Как воспринимают, знаете, вот сейчас как раз идет время обзвона садов, потому что мы очень много выступаем именно в детских садах. И это как в Перми, я сейчас уже нахожусь, третий год. Я приехала вновь в Перми. И как раз сейчас прозванивая сады, и мне говорят: «Ах, Ладушки, конечно, мы вас ждем». И вот это для меня прям как бальзам на сердце, и так приятно. Именно потому, что вот это и есть тот показатель качества, и что мы нравимся зрителю. Что нас приглашают вновь, нас вновь хотят видеть, поэтому каждый год мы стараемся делать какие-то новые постановки. Все, получается, для реализации себя и показа новых спектаклей, каких-то новых идей, новых впечатлений для детей. Хорошо, Мария. Все вопросы я задал. Наш живой эфир подходит к завершению. И по традиции прошу вас, Мария, пожелать что-нибудь доброе и вечное нашим радиослушателям и зрителям. Ух ты, шутишь. Пожелать что-нибудь. Доброе и вечное. Доброе и вечное. Так, чтобы запомнилось. Так. Я бы пожелала каждому зрителю, чтобы он находил радость в своей жизни и концентрировался на счастье. Потому что то, что чувствуем мы сами внутри себя, мы начинаем отдавать миру, и мир нам отвечает тем же. Знаете, я вам пожелаю того, чтобы ваш дом был наполнен теплом и нежностью. Потому что когда мы проявляем тепло и нежность к нашим близким, мы тем самым даем ощущение радости. И когда счастливый человек выходит из дома, когда он отдохнул, потому что дом это его место, место отдыха, мы можем идти в мир и достигать, и делать какие-то новые открытия, новые достижения, ставить новые цели. Поэтому дом должен быть местом отдыха, покоя и нежности. Я желаю, чтобы у каждого из вас был этот дом, создавайте и будьте внутренне радостными и счастливыми. Благодарю вас, Мария, за сегодняшний эфир. Благодарю за добрые пожелания. Благодарю радиослушателей и зрителей за ваши вопросы. Ну и по окончании эфира я тоже немножко о себе скажу. Я хочу сказать, что некоторые учения, некоторые религии или просто отдельные личности рассказывают людям, что они родились на Земле для того, чтобы страдать от рождения и до самой смерти. А когда человек умрет, может быть, если звезды сойдутся, вы попадете в теплое и комфортное место. Но можно не ждать окончания жизни. Нужно начинать жить и радоваться жизни прямо сейчас. А для этого нужно относиться к жизни как к игре, в которой вы проходите жизненные ситуации и получаете опыт, раскрываете свои таланты и свои возможности. Живите играючи. Наслаждайтесь общением со своими близкими людьми. Дарите людям свет, тепло и радость. Живите по совести в ладу с природой. Берегите себя и своих близких. С вами был Евгений Роденко и Мария Звягина. Увидимся и услышимся. Быть добром. Народное славянское радио. Для пытливых умов.